Медитация. Бесконечностью света Творца все полно. В нем блаженная тишь, в нем покой, в нем все одно. Бесконечность и вечность, покой, красота, свет любви безграничный и чистота. Светом океана Творца все полно, где есть я, где есть ты. Здесь все одно. Растворилось и тело прозрачностью став, и остался лишь свет, все собой пронизав.